Глава шестая. «В чем дело?» — спросила я, ожидая услышать дурную новость вроде кражи или падежа конского поголовья. «Да вот, нехресть ваш, Эмма Марковна, приучил народец к кобыльему молоку. Так стали конюхи на это дело барских кобыл доить, кумыс сделать. Жеребятам не остается. Хилые да квелые стали. Это ж куда годится?» «Без разрешения?» — не поверила я. «Ну как?» — замялся Еремей. «Народец-то ушлый. Пригляды, опять же, строгого не было. Конюхи за дармовой табачок да девкину лишнюю улыбку и разохотились. Я уж, простите, без вашего приказа холки-то намылил дуракам. Но за каждым конюхом ходить никакой толковой работы не выйдет. Тут вам, барыня, вмешаться надобно. И уж простите, не баловать людишек-то. Штрафные работы хорошо, так это для барщиных. А своих, дворовых, и постигать не грех. Вон как разъелись за год. Телеса заплывчаты». Я улыбнулась этому неожиданному одобрению своей деятельности. Люди за год начали нормально питаться. И задумалась. Да, проблема. Я категорически против телесных наказаний, и делаю исключение из этого принципа только в самых чрезвычайных обстоятельствах. Собственно, в последний раз на конюшне правили бывшего старосту. И то не за воровство больше, за рукоприкладство. Едва Дениску тогда насмерть не забил, а спит. Только вот народ мой либерализм не понимает. Одно дело девок жалеть, вместо кнута на работу гнать. И то старики ворчат. И совсем другое. Молодым здоровым конюхам попускать. Вон, Еремей уже насупился, предчувствуя, что разгуляться его кнуту я не дам. «Еремей Григорьевич, что холки намылил, это правильно», — сказала я. Лицо главконюха слегка посветлело. Я давно привыкла обращаться к старикам и должностным лицам исключительно на «вы». Я-то привыкла, а люди нет. Поначалу удивлялись, теперь радовались. «Впрочем, сказано будет», продолжила я, что доить без приказа кобылу, что корову барскую доить, что из амбара зерно отсыпать. Все воровство, хоть и мелкое. Кого поймаешь, посылай на отработку, навоз ворочать. По шее дать разок тоже можно. «Понял, Эмма Марковна, так и сделаю», — сказал Еремей. А я еле сдержала смех. Представила, как отправят вора убирать навоз. А завзятый воришка еще украдет и его для прикетов на свой огород. Вот такие издержки безотходного хозяйства. Вообще-то я давно понимала, что человек в условиях вне экономической эксплуатации считает едва ли неестественным вознаградить себя на своем участке работы всем, чем можно. Искоренить это, увы, никак. Надо только свести издержки к минимуму. Дарить овощи огородникам, тем, кто не попался на воровстве. А с девицами, собиравшими ягоды, вышло еще лучше. В отличие от матушки Татьяны Лариной, я не заставляла их петь среди смородиновых и малиновых кустов, чтобы исключить сопутствующее поедание. Зато в первый день сбора поблагодарила за работу и угостила цукатами. «Собирайте побольше, девоньки, вам же побольше и перепадет такой вкусноты». Показалось или нет, но на следующие дни юные мордашки были меньше перепачканы соком, чем в первый. Корзинки же заметно потяжелели. А если съели девчонки столько-то ягод, так и на здоровье. Зима впереди долгая, пока есть возможность, надо укреплять тело, запасать витамины. И не только барам, но и крестьянам. Как бы ни пыжились местные господа, те, кто поумнее, понимали. Без крестьян они никто. С голоду помрут, по миру пойдут. Все радости крепостничества, о которых я привыкла читать в классических произведениях, касались в основном дворовых. Этих и за людей господа не считали. Особенно девок. В глаза чистили дармоедками и бездельницами. При том, что обычно дворовая девка с рассвета и до темна крутится по дому. Не присядет. А если и присядет, то в девичьи запяльцы за коклюшки к прялке. Все девчонки чуть ли не с лет пяти учатся и спицы в руках держать, и кружева плести, и вышивать. Все могут сбегать в подпол за квасом, подмести пол, гусей выпасти, барыней пятки чесать. Пропадет одна, ей на смену придет другая. Не Манька, так Аринка или Дуняшка. Вот и не ценится тут ни труд их, ни сама жизнь. Ну разве что кроме каких-то особых мастериц, обученных тонкому ремеслу, златошвеек, например. Таких отправляли еще малышками в Москву на Кузнецкий мост, знаменитый своими мастерскими. Платили за науку неплохие денежки и после выжимали из обученной девки все соки, чтобы оправдала вложение. Ну и просто запороть ее на конюшне или отдать за полуумного вдовца в дальнюю деревню на погибель уже считали непрактичным. А вот тиглецов берегли все, кроме самых жестоких самодуров или просто дураков. Не будет пахарей, не будет хлеба. Крестьян не баловали, но и не морили. В голодный год кто поумнее, тот и подкармливал. Так, чтобы не перемерли. И все равно, пройтись по людской спине, что прутьями, что кнутом никто не брезговал. Кто из мужчин-помещиков полютея, тот и сам за нагайку брался. Остальные имели халуев из дворовых, к которым и посылали провинившихся на провеж. Тут я довольно сильно выделялась на общем фоне, и это тоже породило массу слухов. Вплоть до того, что некоторые ретрограды уже шипели, мол, молодая да ранняя, а уже бунтарка, против отеческих устоев восстает. И не то, чтобы я их совсем-совсем не понимала. Пошел мужик между севом и сенокосом поработать на моих производствах. Вернулся сытый, да с деньгами в узелке, и начал дивить рассказами про странную барыню, приходить к которой было боязно, а расставаться не хотелось. Впрочем, общий тон слухов был глуховат, мои денежные удачи затмевали все. По осени, в нынешнем, не особо хлебородном году, как пить дать, подтянутся соседушки в гости, задарма чужих харчей поесть, на диковинки поглядеть. Урожай-то поторопились продать еще с поля, потом подсчитали остатки в погребах и амбарах и поневоле ощутили себя плюшкиными. Корки беречь стали. Ну, а кто сытый, тот с иным прицелом. Денег занять. Под расписку, знамо дело. Тут так принято. А еще посмотрю, кому одалживать, а кто и обойдется. Злые языки надо укорачивать, это первое. А второе? Нынче с долгами при желании заимодавца строго. Можно те расписки в присутствии отвести и предъявить к оплате. Тогда на имущество должника наложат арест. И есть у меня на примете пара имений, где крестьян уже ветром шатает от того, что барин пьет да лютует не по делу. Сейчас-то на пару месяцев беда отойдет, осенью, как говорят, и у воробья пир. А потом пойдут мужички побираться еще до Рождества. А барин свое кровное имение-то не продает, только закладывает. Вот и способ прибрать к рукам, округлить собственные владения. Нечестно? А почему? Денег я дам, не пожадничаю. И людей, на которых смотреть страшно и совестно глядишь, потихоньку вытяну. Если у меня есть ресурс, надо его по делу применять. К общей пользе. Тут-то и случилась неприятность, подтвердившая мои худшие предположения.